а хозяйка говорит: «Наверх больше ходу нет, другой дорогой пойдешь. О еде не беспокойся, будет тебе, как захочешь, заслужил. Выведет тебя дорога куда надо, иди вон в те двери, только чур не оглядывайся, не забудешь?» «Не забуду», — отвечает, — «спасибо тебе за все доброе». Поклонился ей и пошел к дверям. А там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся. «Где та-то?» А она пальцем грозит. «Забыл обещание свое?» «Забыл», — отвечает. «Ума в голове не стало». «Эх ты», — говорит, — «а еще соленый. По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?» «Твоя», — говорит Воля. «Ну ладно». На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет. Пошел Андрюха, а та другая сама ему двери отворила. Там штольня пошла, светло в ней и конца не видно. Оглянулся ли другой раз Андрей, и куда его штольня вывела, про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали. Посолил-то он Турчанинову. А те прислужники турчаниновские долго, слышка, камень караулили, днем и ночью кругом стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно. А барин к той поре отутовел, отошел от страху. Да их же ругать. Пока кричит: «Вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на гумешках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?»